Трюк был нелегким, но упал точно на нужное место, словно кусочек головоломки, сложившийся с остальными. У меня получилось через 15 минут, а по тону Абенти я понял, что он дает мне на это не меньше 3-4 часов. Так что я отправился его искать, частично для того, чтобы получить новое задание, а частично немного похвастаться. Я выследил его у родительского фургона, услышал их, всех троих, прежде чем увидел. Их голоса звучали как гул или жужжание, отдаленная музыка, которую создает разговор, когда слова еще неразличимы. Но, подойдя поближе, одно слово я разобрал четко — «Чандрианы». Услышав это, я остановился, как вкопанный. Все в трупе знали, что мой отец работает над песней. Он выпрашивал у горожан старые легенды и стишки уже больше года, где бы мы ни останавливались для выступления. В первое время это были истории о Ланре, потом он начал собирать старые истории о Фейри, сказки о домовых, привидениях и шаркунах, и в конце концов перешел на вопросы о чандрианах. Это случилось несколько месяцев назад. За последние полгода он больше выспрашивал о чандрианах и меньше о Ланре, Лире и прочих. Почти все песни, написанные прежде, отец заканчивал за сезон, а работа над этой тянулась уже второй год. Вам также следует знать, что отец не позволял ни словечку, ни даже шепотку из песни достигнуть чужих ушей, прежде чем он оканчивал ее. Только моя мать была посвящена в эту тайну, поскольку прикладывала руку к каждой песне, созданной отцом. Музыкальные красоты принадлежали ему, но лучшие стихи выходили у нее. Когда ждешь несколько оборотов или даже месяц, чтобы услышать законченную песню, предвкушение подогревает интерес. Но через год он начинает бродить и бурлить, а к тому моменту прошло 1.5 года, и люди уже с ума сходили от любопытства. Если кого-нибудь заставали бродящим слишком близко к нашему фургону, в то время как мои родители работали над песней, это обычно приводило к ругани и ссорам. Так что я придвинулся поближе к родительскому костру, стараясь ступать как можно тише. Подслушивание — прискорбная привычка, но с тех пор я приобрел множество куда худших. «Много о них», — услышал я слова Бена, — «но готов». Рад поговорить на эту тему с образованным человеком. Глубокий баритон отца контрастировал с тенорком Бена. «Я устал от этих суеверных деревенщин и...» Кто-то подложил дров в огонь, и в треске пламени я не расслышал последних слов. Так быстро, как только осмеливался, я перебрался под длинную тень родительского фургона, что я гоняюсь за призраками с этой песней. Что пытаться сложить эту легенду воедино — дурацкая затея. Лучше бы я никогда ее и не начинал. — Ерунда, — сказала моя мать, — это будет твоя лучшая работа, сам знаешь. — Так ты думаешь, существует исходная история, из которой растут все остальные? — спросил Бен. — Историческая основа легенд о Ланре? — Все знаки указывают на то, — сказал отец. — Посмотри на дюжину внуков, и если увидишь, что у 10 из них голубые глаза, то поймешь, что и у бабушки глаза были голубые. Я же делал так раньше и здорово навострился. Таким же образом я написал под стенами, но отец тяжело вздохнул. Тогда в чем проблема? Эта легенда старше, — объяснила мать. Тут словно смотришь на прапраправнуков, которые разбежались по всем 4 сторонам, — проворчал отец. Да к тому же, когда я нахожу одного, у него оказывается 5 глаз. 2 зеленых, голубой, карий и зелено-желтый. А у следующего глаз один, зато меняет цвет. Как мне из этого делать выводы? Бен откашлялся. Неприятная аналогия, — заметил он. Но я готов предоставить тебе свои знания о чандрианах.